Глава 16. Минуту или две мы буравили друг друга взглядами, упражнялись в умении проделывать во лбу скважины. Я сдалась первой, не выдержав пытки молчанием. Заговорила, жалея о том, что нельзя с той же легкостью прекратить пытку обществом Талврина. «Ты же убрался на фальвах!» Почти выплюнула, не имея ни малейшего желания любезничать с человеком, насильно удерживающим в подземелье беззащитных девушек. «Как видишь, не убрался. Мне нужно было понять, угомонишься ли?» «Не угомонилась». Жесткая усмешка, от которой по маске обходительного джентльмена расползаются трещины. «Тебе же хуже, Аня. Могла бы провести эти дни в комфорте и довольстве, и с осознанием, что ты моя гостья». «Вообще-то у меня уши, а не локаторы. На них столько лапши не помещается». Адельмар нахмурился, явно не сумев проникнуться образностью моего мышления. А я, воспользовавшись его замешательством, нервно спросила. «Что ты на самом деле собрался со мной делать? Что ты с ней сделал?» На незнакомку было больно смотреть. Больно вглядываться в осунувшееся лицо, на котором слезы оставляли грязные разводы. «Пусть я и не дракон». Но при виде несчастной мне хотелось рычать, как самый настоящий зверь. А еще изрыгать пламя. Ну или, как вариант, подморозить мерзавца. Хорошо, вовремя опомнилась. Не стоит забывать, Адельмар не какой-нибудь там Александр из ночного клуба. Он сильный маг, и, подозреваю, просто шибануть его разок льдом будет недостаточно. Не стоит раньше времени разбрасываться козырями. Единственным козырем, что у меня имелся. «Алеандра?» Мимолетный взгляд, брошенный на пленницу, от которого бедняжка, словно от хлесткого удара, конвульсивно дернулась. «Помогает мне в моих испытаниях». «Помогает? Еще скажи, действует на добровольных началах». «Нет, ну не гад ли?» «Поверь, Аня, ее жертва не будет напрасной», — произнес он вкрадчиво и, улыбнувшись, добавил почти ласково. «Как и твоя». «Жертва?» — внутри все похолодело. «Адельмар!» — голос сорвался на крик. «Что, черт возьми, тебе от меня нужно?» «Сила твоего мужа!» Талврин сделал шаг. Я отшатнулась. Вот, значит, чего захотелось. Драконьего могущества. «Уткин ты, Талврин, сын, а не дракон!» «Мечтаешь обзавестись крылышками, ящер недоделанный?» «То есть еще не ящер, но благодаря мне вполне может стать им. Доделанным, сумасшедшим драконом. Как будто среди тальденов мало моральных уродов». «Стать Тальденом?» – подхватывая мою мысль, ухмыльнулся Талврин. Ухмыльнулся примерзко и вдруг неожиданно зло выцедил. «Да я скорее убью себя, чем превращусь в тварь, подобную твоему муженьку!» Если раньше в моем воображении Альдемар рисовался большой бочкой с медом, то теперь стало ясно, что он до краев наполнен дегтем. «Но тогда на кой тагр она тебе сдалась?» «Я превращу ее в лекарство, Аня!» С помощью проклятой магии Герхельдов очищу мир от болезни, которой его заразили наши предки. Я не понимаю. Талврин пересек просторное помещение, окруженное щерящейся из камер тьмою, истончавшейся до полумрака там, где над древками факелов распускались бутоны пламени. Драконы принесли Адальфиве больше вреда, чем пользы, больше страданий, чем благоденствия, и будет лучше, если их не станет. «Нет, ты совсем спятил», – пробормотал, отступая. «Уничтожить тысячи магов? Тысячи людей? Талврин? Тысячи монстров? Животных?» – поправил меня горе-испытатель, усаживаясь за стол. Решив, что сначала надо во всем разобраться, чтобы в подробностях доложить Скальде, а потом уже пытаться отсюда выбираться, постаралась взять себя в руки и как можно более сдержанно проговорила. «Как магия Герхельдов поможет тебе в осуществлении твоих наполеоновских планов». «Наполеоновских?» Адельмар не стал зацикливаться на очередной сорвавшейся с моих губ непонятности. Расслабленно постукивая по столу пальцами, принялся рассказывать о своем злодейском замысле. «Поначалу я считал, что подойдет любая. Пытался извлечь силу из ледяных, из огненных, из желторотых юнцов, конечно же. Не так-то просто заполучить для опыта взрослого дракона». Но потом понял, что нужно что-то другое, более мощное. Поверь, Аня, мне было неприятно их убивать, особенно Алиан. Уж они-то точно не виноваты в том, что наши предки породили чудовищ. «А Алиан это тебе зачем?» – В них ведь нет магии. Но именно они положат конец эпохе драконов», — самым довольным видом изрек Талврин. «Чокнутый. Если алианы лишатся того, что делает их особенными, способности принимать драконью магию и передавать ее своим детям, Тальденам станет не с кем делиться наследием предков. Не пройдет и столетие, как драконы вымрут. От них останутся лишь горькие воспоминания и предания, которые однажды превратятся в мифы». «Нет, мне определенно везет на психов». «С князем и княгиней Талврин я была знакома только шапошно, поэтому не могла сказать, далеко ли от яблони, их сиятельств, укатилось вот это конкретное яблоко. С виду спелое, красивое, а внутри все гнилое. И уж точно оно и рядом не валялось с наливным яблочком моей подругой Алианой. Даже боюсь предположить, каково будет Ариэле, когда узнает о чудовищных замыслах брата, о том, какое он сам чудовище, чертов серийный убийца. Вот только если не выберусь отсюда, может статься правда, Элла никогда и не узнает, а Адельмар продолжит проводить свои гнусные опыты. Подумала так и поклялась любой ценой спастись самой и во что бы то ни стало предотвратить драконий геноцид. Талврин, тем временем, не догадываясь о моих мыслях, с упоением продолжал рассказывать, насколько он двинутый и сколько у него в башке не хватает запчастей. Путем проб и ошибок удалось выяснить. Для ритуала, который положит конец бесчинствам Тальденов, мне потребуется Алианы-девственница, к сожалению, Алиандре придется пожертвовать, и сила самого могущественного рода Адальфивы. До сих пор я терпел неудачи, а все от того, что приходилось иметь дело с неоперившимися птенцами. Ведь это лишь жалкие крохи магии по сравнению с той, которой владеешь ты, Аня. Я снова попятился от маньяка, мечтая оказаться от него как можно дальше. Отступив к клетке, в которой тот держал несчастную пленницу, ободряюще сжала ледяную ладошку, протянутую меж прутьями решетки. Последствий ритуала не избежит никто. Жемчужины Адальфивы, наконец, перестанут быть магнитами для силы, превратятся в обычных девушек. Поэтому не смотри на меня так, Аня. Я их спасаю. Не будет больше Эллири, Маркант, презираемых собственными братьями. Не будет отборов, на которых Алианы превращаются в безвольных влюбленных кукол. Поверь, мир без драконов станет лучше, сказал сумасшедший, возомнивший себя Господом Богом. А Ариэла что же? Талврин, ау! У тебя ведь сестра Алиана, которая вообще-то выходит замуж за Тальдена, если запамятовал. Тут она обрадуется, когда Хильдебальд после первой брачной ночи отправит ее обратно в замок, к папеньке, или предложит должность рабыни. В ответ Адельмар неопределенно хмыкнул, вальяжно развалившись на стуле, скрестил на груди руки. По железобетонной физиономии, по расслабленно безмятежной позе, я поняла, маг ни за что не отступит. Ведь он уверен, что оказывает сестре и всем остальным жемчужинам Адальфивы огромнейшую услугу. «Откуда в тебе это, Талврин? Столько желчи, столько яда, ненависти к Тальденам!» Мой голос дрожал, и вместе с ним дрожала я вся, от с трудом сдерживаемой ярости и из последних сил приглушаемого отчаяния. «Что такого тебе сделал Скальда, что тебя при одном только звучании его имени едва не выворачивает?» Вот и сейчас чуть не вывернуло, отчего лицо хозяина Салейма исказилось в страшном, жутком оскале. Но, по крайней мере, с такой уродливой гримасой он смотрелся натурально. Был настоящим. «Нет, Аня, откуда это в тебе?» Отпружинившись от сиденья, в одно мгновение Адельмар оказался со мною рядом. Дрожащие пальцы девушки выскользнули из моей руки. Алиана судорожно всхлипнула и поспешила отползти. Жаль, я, зажатая между Талврином и прутьями решетки, не могла последовать ее примеру. «Откуда в тебе эта любовь к убийце?» — свистящий шепот, как шипение змеи. «И ведь он не единственный дракон, отнявший, разрушивший чужие жизни». «Если ты о Мавине...» Но Талврин меня перебил, резко, жестко, превращая каждое слово в больно ранящий острый осколок. «Я о девушке, которую любил, которую твой муж безжалостно уничтожил. А теперь я уничтожу его, отниму у ледяного самое дорогое». Губы мага растянулись в безумной улыбке. Стало ясно, что эти недели Адельмар жил одной единственной мечтою — отомстить через меня Герхельду. Мне было нечего предложить Мавене, разве что только свое имя. Но герцог Кимрейгис посчитал, что обычный маг, пусть и будущий князь, неподходящая для его дочери партия, и Мавену отправили на отбор в Ледяной Лог, где она погибла. Погибла из-за чудовища, ради которого ты вернулась в наш мир. Но и этого Герхильду показалось недостаточно. Спустя год он пожелал мою сестру. Я думал, что с ума сойду. «Уже? Ты уже сошел?» — заметила справедливости ради. Но под полыхнувшим яростью взглядом благоразумно притихла. Я требовал. Умолял отца не отпускать Ариэлу в столицу. Но князь, ослепленный желанием породниться с императорским родом, не послушал меня. Теперь на лице Адельмара играла меланхоличная улыбка, при виде которой захотелось стать гусеницей и забраться в свой собственный кокон, лишь бы только ее не видеть. Не видеть, как в полумраке подземелья безумной решимостью горят глаза моего теперь уже точно тюремщика. «Я благодарен за то, что спасла ее, и в какой-то мере мне даже жаль убивать тебя, Аня. Если бы имелся другой способ извлечь силу, возможно, ты бы осталась жива. Увы, его нет. Ты милая девочка». Прикосновение к щеке, почти нежное, а чувство такое, будто лезвием бритвы медленно проводит по коже, оставляя на ней глубокую кровавую борозду. «Но даже милые девочки совершают ошибки. Твоя заключается в том, что стала его женой, его Ари. За это и будешь расплачиваться». Грубо схватив меня за плечи, маг ударил ногой в дверь соседней клетки. Зашвырнул внутрь, как мешок с ненужной ветошью, а не сосуд со столь желанной для него силой. «Девочки, не скучайте!» — попрощался язвительно. Щелкнул замок, погасли факелы, а следом и шаги на лестнице стихли. И дальше тишину нарушали только тихие всхлипы Алеандры и адресованные Талаврину проклятия, которые я цедила сквозь зубы, не переставая. Вместе с обещаниями отомстить мерзавцу за каждую минуту, превращенную его стараниями в кошмар. Не знаю, сколько так просидела, вглядываясь в стянувшуюся вокруг тьму подземелья. Вокруг меня и Алеандры, с которой нас разделяла изрезанная временем толща камня. Постепенно девушка успокоилась, затихла. Я тоже, пусть и не сразу, сумела привести в порядок мысли. А пока приводила, чуть руки себе не отгрызла. Так не терпелось избавиться от треклятых браслетов. Не надень я их тогда, Искальда быстренько бы нашел меня. Но теперь-то чего сокрушаться? Поздно пить боржоми, Аня. Наконец, обуздав эмоции и страхи, сумела нащупать в себе ледяное наследие проклятых и облегченно выдохнула. Значит, эта дрянь замагиченная никак не влияет на мою силу. Хорошо. Нет, просто отлично. Мы, я и магия Скальды, еще покажем этому дракона-ненавистнику, где раки зимуют. Отправим зимовать к тем самым ракам. А если серьезно, я не собиралась геройствовать. Пусть его великолепие потом превращает Талаврина в граниту. Этакий десерт по-итальянски. И скармливает Дальгатом. Мне же нужно просто дождаться ночи, выбраться отсюда каким-то образом и вместе с Алеандрой улепетывать из Сайлема на фальвах. Как можно быстрее, как можно дальше. «Скажи, как ты здесь оказалась?» Горький вздох и тихие слова, приглушаемые толстой кладкой. «Мы познакомились на балу, устроенном в честь его сестры. Я ведь тоже из Рассветного Королевства, как и жених Эсселин Ариэлы. Хорошо помню пир, танцы». Вместе со всеми я праздновала помолвку Эрла Хильдебальда. Была там с родителями и младшим братом. А потом наступил вечер. Я вышла в сад подышать воздухом, полюбоваться на звезды. Увидела приближающегося ко мне Талаврина и... Пленница замолчала, выдохнула резко. Сознание как будто взорвалось. Я не соображала, что творю. Сама добровольно последовала за ним. Сама загнала себя в ловушку. «Нет, ну каков мерзавец? Ведь точно такой же трюк он проделал и со мной. Вполне возможно, не напиши я тогда Талаврину, все равно нашел бы способ до меня добраться, раз уж вознамерился отомстить Скальде, а так упростила ему задачу. Нет бы похитить ее лучезарность, когда в этом теле тусовалась настоящая Фьяра. Но, видно, моя копия родилась под счастливой звездой, а я под какой-то чертовой черной дырой. И давно он тебя здесь держит?» «Сначала меня поселили в покоях княжны», — бесцветно отозвалась девушка. «Но я не желала мириться с ролью рабыни, и Адельмар разозлился. Так и оказалась в подземелье. закончила чуть слышно, горько всхлипнув. «Если все, что он сказал, правда, если проведет этот обряд, мы погибнем. На том свете будет обряды проводить». Я снова почувствовала, что начинаю захлебываться злостью, и пообещала пленнице, что очень скоро ее мучение закончится, а для Адельмара все самое прекрасное только начнется. Спустя где-то час, громко стуча по лестнице башмаками, явилась Грита с подносом и слабо тлеющим огарком. Служанка ее прежде не проявляла особого почтения, а теперь при виде нас скривилась так, будто только что нюхнула на шатыря. Из-за гримасы презрения дутловатое лицо некрасиво сморщилось, став похожим на передержанное в микроволновке яблоко, и даже золотые блики пламени не сумели смягчить искаженные пренебрежением черты. «Ваш ужин!» Надзирательница схватила со стола ключ и отперла сначала камеру Алеандра, а потом и мою. «Ну что, доигралась девочка, тагрова принцесска!» шлепнула миской по полу, расплескав половину ее содержимого. С трудом подавив себе порыв нацепить на стерву ледяной намордник, который я любила и умела производить, в кои-то веки решила действовать не на эмоциях. Буду придерживаться первоначального плана. Побег под покровом ночи, а не схватка со всей адельмаровской сворой. «Мне же лучше, не придется с тобой возиться», — сказала Грита, как будто выплюнула. Сухо щелкнул замок, и заветная железяка звякнула, ударившись о стол. На нем же прислужница маньяка оставила оплавленную свечку, хоть ее огня едва хватало, чтобы разогнать густевшуюся в подземелье темноту. Алеандра жадно набросилась на незамысловатый ужин, застучала глиняной ложкой, зачерпывая похлебку. Я последовала примеру пленницы, хоть аппетита не было, но нужно копить энергию на побег из логова демона. На душе, если честно, было мерзко. Мерзко от осознания, что позволило себя обмануть. Мерзко от обмана Талврина. Адельмар был для меня никем, но его ложь отпечаталась на сердце глубокой раной. Теперь я понимала, каково было Скальде. Узнать о том, что любимая Ари, близкий человек, самозванка, да еще и замужем. За двойником отпетого негодяя, едва над ней не надругавшегося. Да, сильная половина Адольфивы не переставала преподносить сюрпризы. Зато я, честная-пречестная, отныне зарекаюсь преподносить сюрпризы Герхельду. Вот выберусь из этой этого живописного места и приложу максимум усилий, чтобы спасти наши со Скальдо отношения. Хоть после всего случившегося, может, статься, спасать уже будет нечего. Но я не стала зацикливаться на этой отдававшей горечью мысли. Прикрыла глаза, проваливаясь в некое подобие забытья, и спустя час или, может, два встрепенулась, понимая, что все, пора. Прислушалась. Тишина. Такая, от которой можно запросто сойти с ума. Но сумасшедших в Салеме и без меня хватает. А потому поднялась и негромко позвала. «Алеандра, милая, просыпайся. Пора отсюда выбираться».